Глава 22. Все время до следующего сражения с наемниками я метался словно заведенный. Утром тренировки на полигоне вместе с Юка, потом занятия своим телом, вечером попытки продвинуться в изучении магии. И если с первыми двумя пунктами все обстояло неплохо, а иногда и отлично, то вот с магией было хуже некуда. Что-то я делаю не так. За все время после начала развития своей силы я продвинулся буквально на полшага. Не может быть, чтобы все было так сложно. Пытался найти ответ в местном инете, но и тут глухо. Точнее, ответ есть, но он какой-то странный. Что-то говорилось об инициации одаренных магией, но как-то расплывчато и непонятно. Мол, в каждом учебном заведении есть некий артефакт, что помогает настроить поток получаемой силы. Но что это конкретно и где достать сей артефакт, кроме учебного заведения в виде школы, не ясно. Обратился с этим вопросом к Сонг после того, как мы подготовили убежище в 3 километрах от особняка, но она толком ничего объяснить не смогла. Правда, пообещала договориться с Фанг, чтобы та меня просветила, как более знающая в теории магии. Кстати, само убежище являлось обычной пещерой в горе, где Сонг уже создала немалый запас продуктов и вещей. Она что, тут год собралась жить? Но все оказалось проще. После того, как я исчезну, она пересидит тут основные поиски, а после свалит в другое государство. Сколько именно придется скрываться, она не знала. Только вечером, перед днем очередного сражения, Фанг смогла выделить пару часов на консультацию по магии. Посмотрев на то, как я зажигаю свечу, она довольно хмыкнула. Не знала, что посланники, тем более мужского пола, могут владеть магией. «Теперь знаешь», – спокойно ответил я, проигнорировав насмешку в ее голосе. «Что поделать, если у нее такой стиль общения с мужиками? Наверное, от этого у нее и нет мужика». «Так что вы хотели от меня? Как продвинуться дальше?» «Просто», – улыбнувшись, ответила она. «Нужно привести вас к артефакту и настроенной точке силы и провести инициацию ваших потоков». «А без артефакта никак нельзя?» – расстроенно спросил я. «Мне такой способ неизвестен», – пожав плечами, равнодушно ответила она. «Можешь тогда объяснить нормальным языком, что это за артефакт и что именно он делает?» «Я так понимаю, что теорию вы уже изучили, но ничего не поняли». На ее вопрос я только согласно кивнул. «Это все потому, что вам нужно было изучить историю появления магии в нашем мире, точнее, теории по этому поводу». «И что я там смогу найти?» – удивился я. «Дело в том, что до сих пор ученым неизвестно, каким образом в первобытном обществе смогли раскрыть секрет магии». Задумчиво принялась рассказывать Фанг, откинувшись на стуле. «Это один из неразгаданных секретов нашего прошлого. Например, ты в курсе, что обычно, чтобы зажечь даже свечу, нужен толчок? Кто-то должен применять магию. Если тебе получится найти способ почувствовать линии магии, то пробудится сила», — увлеченно рассказывала Фанг, при этом перейдя на «ты», даже не заметив этого. «Допустим, богиня наделила тебя возможностью увидеть те самые линии, что позволило тебе применить начальный курс освоения магических умений. Но вот дальше все сложнее. Суть магии в управлении материей с помощью потоков силы, что окружают любое вещество. Вот только откуда берется эта самая сила, точно никому не известно. Есть теории, их много, но доказать правоту любой из них пока не получилось ни у кого». Это как, например, с гравитацией. Мы знаем, что это такое, знаем, почему планеты вращаются вокруг светила, даже вывели специальную формулу, что просчитывает все последствия гравитации. Но самих частиц, что передают эту силу сквозь пространство, найти не можем. Откуда наша планета знает, что нужно кружиться вокруг Солнца? Каким образом она видит это самое Солнце? Так и с магией. Мы назвали магией это явление, которое смогли просчитать и понять, но увидеть те самые частички, что передают нам силу, не можем. Словно нам дали инструмент, и мы его успешно используем, однако сам инструмент мы не видим. Мы даже не в состоянии понять, каким образом линии магии влияют на вещество, заставляя его двигаться нужным нам образом. Я не зря упомянула гравитацию, ибо многие утверждают, что это схожие понятия. Вот только в эту систему не вписывается ментальная магия. «Не думал, что все настолько сложно», – растерянно произнес я. «Все еще сложнее», – хмыкнув, ответила Фанг. «Каким образом нашим пещерным потомкам удалось не просто применять магию, но и каким-то образом проводить инициацию магов? Почему магия есть только у 80% женщин, но при этом практически полностью отсутствует у мужчин?» «Практически?» – не выдержав, спросил я, вмешавшись в ее рассказ. В истории существовали мужчины-маги, но их было и есть настолько ничтожно мало, что этому даже давно не уделяют должного внимания. расстроенно произнесла Фанг. Дошло до того, что уже и сами парни перестали пытаться обнаружить у себя магический дар. Но речь не об этом. Суть в том, что пока что есть только одно более-менее разумное объяснение. Это боги. К сожалению, сами боги не отвечают на наши вопросы о магии и ее происхождении. Они вообще очень редко прямо отвечают на вопросы. Хотя вот даже присылают посланников. Кивнула в мою сторону Фанг. «У нас есть целые культы богов, их служители, и даже иногда они отвечают на некоторые наши просьбы, но только на те, что считают нужными. Хотя кому я это все рассказываю?» Грустно усмехнулась Фанг. «Ты лучше меня знаешь, богов. Жаль только, что вы отказываетесь говорить на эту тему, ну или вам просто запретили боги. Так что все-таки насчет магии?» Решил я вернуть разговор в нужное русло, прочитав предупреждение системы. Как будто я и сам не помню запрет. «Этот вопрос от тебя меня удивляет», — с иронией в голосе произнесла Фанг. «Или богиня ни при чем к магии в нашем мире, или ты всего лишь инструмент в ее руках. По идее, ты должен лучше меня разбираться в основах магии». Возвращаясь к нашей теме, есть места, насыщенные магической силой. Там, где восстанавливать свой запас проще всего. Даже в этом особняке есть такое место, хоть и не очень сильное и без серьезной настройки. Но, тем не менее, восстанавливать там энергию проще. Это место медкорпус, усмехнулась она. Так вот, в таких местах обычно строят школы для детей, академии, институты, ну и военные базы и так далее. Там же стоят настроенные на это место артефакты, что позволяют настроить источник мага на улучшение соединения между ним и той самой загадочной силой, что окружает все сущее. «Погоди, если оно окружает все сущее, то зачем тогда нужны эти источники?» – недоуменно спросил я. «Тут подойдет пример с обычным веществом», – улыбаясь, ответила Фанг. «Где-то это просто воздух, где-то земля, камень и так далее, а где-то есть алмаз». Так вот, колодцы силы, или, как ты назвал, источники, есть алмазы в мире магии. Так что лучше всего именно там проводить инициацию мага. Это быстрее, проще и дешевле. В общем, тебе нужно отправиться в ближайшую школу и там провести инициацию. «А в поселке возле нас есть такая школа?» – тут же спросил я. «Насколько я знаю, нет», – задумавшись, ответила Фанг. «Ближайшая школа с артефактом нужной мощности и настройки в примерно 100 километрах отсюда». «А мы сможем туда слетать после сражения?» – возбужденно спросил я. «Можем, почему бы и нет?» – пожав плечами, согласилась Фанг. «Вот только не после этого, а после окончания испытания». «Почему?» – удивился я. «Приказ главы клана Тай», – тяжело вздохнув, произнесла она. «До конца испытания нам запрещено покидать расположение части». «А как же Юка?» – спросил я. «У нее есть разрешение на посещение военной базы и только ее», – хмыкнув, ответила Фанг. «Мы еще пообщались на тему магии, но я понял только одно. Сейчас мне не светит инициация магии. Кажется, Мулан решила перестраховаться насчет меня. Странно, что Сонг ничего не сказала по этому поводу». Возвращаясь к магии, все, что рассказала Фанг, было запутано и во многом противоречило логике. Но больше всего меня удивил Зак после того, как я закончил общаться с Фанг. Оказывается, что система запретила ему сообщать мне сведения по поводу истории этого мира и происхождения магии. Мол, пока я не достигну 9 уровня, мне это знание не нужно и, более того, лишнее. Как говорится, приплыли. Нет, мне не запрещено искать знаний самому, но без помощи Зака это малоэффективный процесс. Когда чуть позже пришла Сонг, то пояснила, что вообще-то до конца испытания всем запрещено покидать расположение части, кроме случаев, когда происходит ротация личного состава. «То есть, теоретически, можно получить разрешение на посещение города?» Тут же спросил я ее. «Можно, если ты хочешь оказаться в руках Сип или еще кого-то, то вперед и с песней!» С иронией в голосе ответила Сонг. «Тут ты под защитой правил и клана. Никто не имеет права вмешиваться в процесс испытания, кроме самих участников. Но если ты покинешь границы зоны испытаний, то с тобой может случиться то же самое, что и с Мэй в том особняке. Так что можешь пока забыть. Как вернешься, так и устроим тебе нормальное посещение артефакта». «Хорошо. Одного не могу понять, почему то, что рассказала мне Фанг, не могла рассказать ты?» – недоуменно спросил я. «Дело в том, что я училась изначально в клановой школе», – уклончиво ответила Сонг. «И, честно говоря, не помню, как мне проводили инициацию. Да и не интересовалась я этим вопросом». Опять Сонг не захотела рассказывать правду. Естественно, она не помнит, ибо ее еще в детстве принудительно инициировали в лаборатории. Видимо, я до сих пор не вызывал доверия у нее. Наверное, из-за этого я окончательно решил даже при уходе из этого мира не передавать знания Сонг. Вот когда вернусь, тогда и поставим все точки на свои места. А пока рано. К тому же эта тайна меня особо не беспокоила. В конце концов, они с сестрой в детстве пережили серьезную психологическую и физическую травму, да еще и не одну. Хотелось бы поговорить откровенно на эту тему, но слишком непредсказуемый будет результат. Верить в анализ Зака не хотелось, но пока что он редко когда ошибался, если вообще ошибался. Утром следующего дня я подскочил по сигналу тревоги вместе со всеми. В этот раз мне предстояло сражаться в бою, как и всем. Быстро одевшись и перекусив, я и Сонг выскочили из храма, столкнувшись на входе с ожидающей нас Юка. «О, я смотрю, даже перед боем кое-кто времени не теряет», — иронично проговорила она. «Завидуй молча», — улыбнувшись, произнесла довольно Сонг. «Ой, да было бы чему завидовать», — фыркнула, отмахнувшись Юка, правда, при этом ее тон говорил об обратном. «Где ее высочество?» — осмотревшись, спросила Сонг. «Наша принцесса, в отличие от вас, уже готова и ждет нас в мехе», — бросив укоризненный взгляд в мою сторону, ответила Юка. «Не совсем понял, при чем тут я?» «Ну да, мы немного порезвились ночью, Сонг, может, даже не немного, но я-то тут при чем? Она сама выразила весьма активное желание, что я частично и озвучил». «И чего это так смотришь на меня?» — возмутился вслух я. «Все вопросы к Сонг». «Макс!» — воскликнула моя девушка, слегка покраснев. «Ясно», — кивнула своим мыслям Юка. «Дорвалась до сладенького». «Юка!» — еще больше смутилась Сонг. «Хватит уже обсуждать меня. Где мех?» «И это меня спрашивает глава разведки», — шутливо покачав головой, иронично произнесла Юка. «Дожили». «Юка, я серьезно», — возмутилась сердито Сонг. «Ой, боюсь, боюсь», — с сарказмом в голосе отреагировала та. «Мех стоит у ворот, просто кто-то настолько утомился ночью, что забыл про такую простую вещь, как сенсорика». «Язва», — буркнула Сонг, тут же устремляясь в сторону ворот, за которым виднелась верхушка меха. «Ну что, ночной герой, пошли догонять нашу любвеобильную подругу», — усмехнувшись, произнесла Юка, неспешно двигаясь в ту же сторону, что и Сонг. «Зная характер Юка, я предпочел не отвечать на ее колкость. Этой даме только дай повод позубоскалить. Лучше просто промолчать, а после того, как она усядется в мех, все само и забудется». Мы неспешно прошлись по практически пустой территории особняка, а после присоединились к уже сидевшим внутри меха девушкам. Привычно подключившись ко всем системам, я запустил двигатели и плавно тронулся с места. Плавность в начале движения меха была моей отдельной гордостью. Даже у Юка не получалось абсолютно плавно, без каких-либо дерганий, тронуться с места. Судя по тому, как поморщилась в очередной раз Юка, мне удалось ее опять поддеть этим простым движением. Уж очень сильно она не любила, когда кто-то лучше нее управлял мехом. Особенно если этот кто-то – парень. Пока следовали на место дислокации отряда к нашей личной точке расположения, Мэй успешно уснула, смешно чмокая губами и морща носик. Правда, от этого вида Сонг рассердилась, но будить принцессу не стала. Видимо, Мэй перенервничала перед сражением и просто-напросто не спала всю ночь. Теперь понятно, как она смогла проснуться раньше нас. Принцесса была той еще Соней и раньше часов 10 не вставала обычно. Юка уже пребывала в своей любимой медитации, четко отслеживая ситуацию вокруг. Мы с Заком параллельно пытались обнаружить противника. Кто именно будет в этот раз против нас, я уже знал, о чем еще 2 дня назад сообщил Юка и Сонг. Отряд наемников «Бессмертные». Весьма амбициозное название отряда, хотя, судя по их послужному списку, оно им подходило. Больше 60 операций в горячих точках, но при этом все они были на стороне победивших. Или им везло, или у них был грамотный командир. Отряд, состоявший из 2000 бойцов, имел на вооружении 10 танков системы Хаши-72У, 2 меха системы «Атлант», правда, более старой комплектации, и 3 меха системы «Шакал». Весьма странный выбор, но, как пояснила Фанк, эти «Шакалы» являлись самыми быстрыми мехами в мире. Да, они не отличались особой броней, но при этом обладали хорошим вооружением в виде ракетной установки залпового или одиночного огня на 6 слотов с правой стороны меха, с левой – 2 скорострельных пушек. Кроме того, в самом корпусе еще находилось несколько тяжелых пулеметов. Главное преимущество этого меха заключалось в его скорости и подвижности. К тому же экипаж там состоял всего из 2 пилотов. Судя по рассказу Фанг, они полностью оправдывали свое название. Пока атланты принимали на себя весь урон, эти относительно мелкие мехи, всего 4 метра в высоту, кружили вокруг и быстро наносили удары, после чего тут же прятались. Не думаю, что это будет особой проблемой для Юка, но тем не менее с такой техникой я пока не сталкивался. А если еще добавить тот факт, что танки наемников тоже более маневренны, чем наши, то лично мне понятен замысел противника. С подобным я уже на полигоне встречался. Очень неприятный опыт. Тут надо отметить, что Хаши-72У отличался от Хаши-80А более слабым вооружением. Вместо двух пушек у 72-ки имелась только одна, вместо двух спаренных тяжелых пулеметов был один. Да, на этих танках отсутствовало дополнительное усиление брони на передней части. Учитывая, что мощность двигателя у обоих была одинаковая, то 72-ка быстрее и мобильнее. Добавляем сюда еще 3 скоростных меха и получаем отряд с высокой мобильностью на поле боя. Скорее всего, они будут выскакивать из неожиданного места, производить залп в одну цель, после чего тут же уходить в укрытие. Одно хорошо, с помощью дронов, я думаю, у меня получится отслеживать передвижение этой группы. Наемников обнаружили минут через 10. Они оказались с противоположной стороны от нас. Кажется, Фанк опять смогла перехитрить противника. Понимая, что у него превосходство в мобильности, она расположила нашу небольшую армию в самом углу разрешенной территории. С одной стороны, плохо, что мы сами себя зажали в угол, но с другой стороны, у их мобильного отряда сужались возможности. Теперь у них не получится зайти неожиданно в тыл или обойти по флангу. К тому же тут же были подготовлены оборонительные сооружения. Да, и именно в этой части находили сразу 6 еще целых дотов, что серьезно добавляло огневой мощи. Правда, у бессмертных тоже обнаружились сюрпризы. Они использовали дронов. Часть мне удалось сбить своими, но часть все равно успела разведать местность и обнаружить большую часть наших войск и рассмотреть укрепления. Второй сюрприз – это их система обороны уже от моих дронов. Потеряв почти 20% разведчиков, я решил, что пока не буду приближаться к наемникам. Уж очень эффективные средства защиты оказались у них. В любом случае, им сюда добираться еще час. Так что, расслабленно откинувшись в кресле, я прикрыл глаза. Мэй по-прежнему спала. Юка что-то там командовала другим мехом, а Сонг пыталась разобраться в том, что делает противник, координируя действия своей пятерки бойцов-разведчиков. Они же, кстати говоря, были и диверсантами. Правда, все их ловушки пока не принесли пользы. Противник двигался сверхосторожно. Когда неприятель достиг границы боевого контакта, наш мех находился с правого фланга, в тылу. Мы спрятались среди деревьев, накрытые маскировочной сеткой. Сразу в атаку наемники бросаться не спешили. Основной боевой единицей выступили атланты, которые на максимально возможной дистанции для такой пересеченной местности, а это чуть больше километра, перестреливались с нашими атлантами. Пехота противника постепенно приближалась к нашим позициям, но медленно и постоянно проверяя местность. Когда дистанция между нами сократилась до 500 метров, в бой вступила мобильная группа наемников. Как и предполагалось, используя рельеф местности, они выскакивали с разных точек и делали залп по одному из атлантов, после чего опять уходили в укрытие. Пехота обменивалась взаимными выстрелами, но пока без видимых потерь с обеих сторон. Наши танки пытались поймать выход мобильной группы противника, но каждый раз не успевали. Мои дроны, как и дроны противника, оказались полностью бесполезны. Я сбивал их летающих наблюдателей, а они моих. Так продолжалось часа 2, пока неожиданным залпом противнику не удалось уничтожить сразу 2 дота и серьезно повредить один из танков. Если до этого они стреляли только по мехам, то на резкую смену целей не успели среагировать наши маги защиты. После чего наемники опять переключились на атлантов. Наш мех все это время стоял на месте. Юка ожидала возможность подключиться в бой максимально эффективно. Вот только и противник, зная о наличии современного меха «Тайфун», вперед особо не лез. Да и зачем им лезть, если пока что они обладали более серьезной огневой мощью? Нашей знакомой Хван тоже не было видно. По предположению Фанг, эта дамочка не появится в бою, пока наш мех не начнет активных действий. Почти через 2 часа перестрелки начались первые потери среди личного состава. У нас попали под огонь 5 штурмовиков. Их не убило, но ранения не позволили им принять участие в бою. У наемников удалось накрыть группу примерно в 50 бойцов. Сколько там выжило после залпа 3 атлантов, осталось неизвестным. Наши мехи и танки уже 3 раза уходили на пополнение боезапаса и топлива. Сколько раз пополнял боезапас противник, мы точно не знали. Ориентировочно столько же, если не больше. Но за это время наемникам удалось уничтожить остальные доты, тем самым ослабив нашу огневую мощь. Правда, при этом наши мехчасти смогли серьезно повредить 3 танка противника. Возможно, мы бы и дальше играли в позиционную войну. Но тут сразу 2 наших атланта оказались под концентрированным огнем сил противника. Запас силы наших магов уже был на пределе, и они не смогли полностью прикрыть мехов. Пока противник отчаянно пытался добить уходящих под прикрытие поврежденных мехов, проснулась Юка. В бой вступили мы. Прямо с места, врубив на максимальной нагрузке ускорители, машина рванула вперед. От перегрузок даже меня ощутимо вдавило в кресло. Мэй, похоже, потеряла сознание. Сонг побледнела, но держалась. Для меня же и Юка это было терпимо. Привыкли уже. Наш рывок не остался незамеченным, но среагировать противник не успел. Сосредоточившись на огне по уже фактически уничтоженным атлантам, они не успели перевести орудие в нашу сторону, тем самым позволив нам зайти им в тыл. Каким образом Юка умудрилась так точно просчитать нашу траекторию, мне лично непонятно, но в итоге мы оказались сразу перед 2 шакалами, что для них закончилось плачевно. Ракетный залп того, что стоял в 50 метрах, и залп из пушек по второму в упор. Он находился фактически в 10 метрах от нас. -2 меха врага. И тут же уход в сторону, еще дальше в тыл. На ходу залп по технике противника. Маги отразили наш удар, вот только танкам пришлось срочно откатываться назад и разворачиваться, тем самым оголив уже для наших 2 атлантов и танков свой тыл. -2 танка от залпа наших сил. Правда, для этого пришлось технике чуть податься вперед, чем воспользовались уже мехи наемников, сумев уничтожить 1 наш танк. Пролетев мимо, мы ворвались в тыл одному из атлантов и последнему шакалу. Шакала накрыл ракетами, а пушками дал залп не по меху, а по магам, которые находились в буквально 200 метрах левее. Маги успели среагировать и закрыли щитом, что позволило мне пройти мимо разворачивающегося атланта и засадить тому в картонную спину полный разряд. -2 меха, а мы уже уходим дальше. Весь огонь сосредоточен уже на нас, но остальные не молчат. Наши танки на полной скорости устремились вперед. За ними следовали штурмовики. Идея была дать залп по последнему меху, но пехота противника не предоставила такой возможности. Зато 2 наших меха смогли ударить по атланту. В итоге последний мех вышел из строя. Его не уничтожили, но серьезно повредили. В этот же миг над нами взлетели сигнальные ракеты сдачи. Наемники, лишившись всех мехов и уже 5 танков, предпочли сдаться, чем продолжать бой. Мне пришлось применить всю свою силу воли, чтобы остановить собственную кровожадность. У меня на прицеле были как раз 2 танка противника. Как же хотелось дать залп, но этого делать уже нельзя. Бой окончен. Рядом радовались Мэй и Сонг, поздравляя меня, Юка и остальных по радиосвязи. А вот я сам радости от победы не испытывал. Честно говоря, на полигоне было сложнее. Да и смущал тот факт, что дамочка Хван так и не появилась. И этот момент меня очень сильно беспокоил.